Направляясь к машине, Овсянников поймал себя на том, что нога нисколько не болит, что он даже немного запутался, в какой ноге у него был вывих. То ли в правой, то ли в левой. Очевидно, сказалось выправление доктором вывиха или помогла тугая повязка с уколом. А возможно, опер сконцентрировал все свои внутренние силы для поимки ирода-злодея, что незначительные болезни и травмы организмом не воспринимались. Болевые сигналы притупились и исчезли совсем. Обычно на войне так происходит с ранеными солдатами. Исполнив указание Смирнова о доставке трупов в морг, Овсянников со своими операми вернулся в отдел. Было 6 вечера. Он собрал весь личный состав уголовного розыска и поставил задачу. Всем выдвинуться в район Ольховки и отработать жилой сектор. 2 оперативника находятся возле брода через Ольховку и разговаривают со всеми, кто проходит или проезжает на машине, мотоцикле туда и обратно. Надо установить, какие машины были в том районе с утра. Вся интересная информация должна стекаться в мой кабинет. Я буду находиться здесь постоянно. Когда все покинули здание отдела милиции, Овсянников, попросив у дежурного машину, выехал к Барагозову. Сыщик внутренним убеждением понимал, что его надо проверить в первую очередь. Возле дома не было видно автомашины ГАЗ-66. Сыщик постучался к Барагозовым. Дверь открыла заплаканная девушка и поинтересовалась. «Вам кого?» «Подзабыл, как тебя звали?» – спросил ее сыщик. «Ксения». «Где отец?» «Он уехал к родственникам в деревню». «Когда?» «Вчера вечером». «Где брат?» «Он у друга». «А ты почему плачешь?» Девушка замялась и, постояв в растерянности, ответила. «Поссорилась с подругой». «Как зовут подругу?» «А зачем она вам?» «Как зовут подругу?» – повысил голос оперативник. «Дьячкова, Лена». «Где живет?» «В соседнем подъезде». «Когда отец должен возвратиться?» «Не знаю. Может быть, сегодня вечером». Раздосадованный сыщик вышел на улицу и, сев в машину, приказал водителю. «Срочно в отдел». Приехав в отдел, Овсянников вызвал инспектора по делам несовершеннолетних, курирующего район Ольховки. Когда в кабинет зашла инспектор Полина Васильева, он спросил. «Дьячкову Лену знаешь?» «Конечно», — воскликнула женщина. «Что она снова натворила?» «Она может что-то натворить?» «Расскажи про нее, кто такая?» «Трудная девочка. Несколько раз попадалась за пьянство, а весной чуть не покончила жизнь самоубийством. Врачи спасли». «Расскажи поподробнее, что за самоубийство?» «Весной она и девочка-одноклассница порезали себе вены, чтобы умереть. Но, как я говорила, их спасли врачи». «Как зовут одноклассницу?» «Барагозова Ксения. Она проживает в соседнем подъезде». «Барагозова?» – удивленно воскликнул сыщик. «Это уже интересно. Причина попытки суицида. Как они объяснили, несчастная любовь. Их разлюбили мальчики». «Полина, у меня к тебе просьба. Прямо сейчас вызови в отдел эту девочку Лену и обстоятельно поговори с ней. Узнай всю подноготную Барагозовой. У нас есть веские основания подозревать ее отца в похищении и убийстве детей». «Боже праведный!» – вскрикнула от неожиданности инспектор. «Неужели это правда?» «Полина, очень похоже. Давай, выдергивай эту девочку и разговаривай с ней до посинения. До утра я должен знать все, чем дышат эти Барагозовы». Ближе к полуночи приехал Смирный, зашел к Овсянникову в кабинет и устало плюхнулся на диван. «Мочи моей нет выдерживать такое». Тяжело выдохнул он и поинтересовался. «Слава, у тебя в загашнике ничего не томится?» «Водка. Налей полный стакан». Выпив одним залпом стакан водки, Смирный закусил рукавом и стал рассказывать. «Только недавно закончили вскрытие. Картина ужасающая. Одну из девочек расстреляли из мелкокалиберной винтовки. Пуля изъята, но очень сильно помята. Затем обеих убивали ударами по голове чем-то тяжелым. Очевидно, девочки умерли не сразу, поэтому добивали ножом в сердце. После этого их изнасиловали. По крайней мере, есть все признаки надругательства». «Из винтовки?» – поразился Овсянников. «Какой-то охотник?» «Нет, охотники вряд ли пойдут на такое дело». «Возможно», – кивнул Смирный. «Мне кажется, что убийцу кто-то вспугнул, и он, забросав трупы ветками, убежал. Вероятно, он хотел прийти попозже и перепрятать трупы». «Да уж», – хмуро изрек сыщик и со всей силы ударил кулаком по столу. «Я этого гада поймаю и лично застрелю. Нехрен расследовать такие дела. Сразу к стенке». «Нет», — мотнул головой Смирный, — «его надо судить, и чтобы на суде был весь город. Люди должны видеть маньяка воочию, услышать про его злодеяния и оберегать своих детей в дальнейшем, чтобы такое никогда не повторилось. Вот там-то этого гаденыша присудить к расстрелу. А то, что ты его расстреляешь, ни к чему не приведет. Тебя посадят лет на 10, а люди не будут знать, что творил этот ублюдок». Посидев в задумчивости, Овсянников налил себе стакан водки и, выпив, поклялся. «Василич, я не буду выходить из этого кабинета, пока убийца не будет ликвидирован. Поставлю раскладушку и буду здесь жить. А если он и на этот раз ускользнет от меня, не задумываясь, напишу рапорт на пенсию. С меня хватит». С этими словами он достал из ящика стола свой пистолет и протянул его Смирному. «Васильич, возьми и положи в свой сейф от греха подальше. Я за себя не ручаюсь и лично могу привести в исполнение смертный приговор». Смирный, взяв пистолет у своего друга, повертел в руках и вернул обратно. «Держи себя в руках, не поддавайся эмоциям. Пистолет тебе будет нужен, но не в качестве орудия палача, а для задержания опасного преступника. Ты всегда помни то, что сегодня увидел в лесу. Ради этих и других детей преступника надо взять живым». Протянув руку за оружием, сыщик промолвил: «Васильич, все понял. Он будет цел и невредим». «Никогда не сомневался в тебе», — изрек старший и попрощался. «Уже ночь, я пошел домой. Если пойдут какие-то движения, сразу сообщи. Я буду спать возле телефона». Далее события стали развиваться стремительно. Очевидно, сам дьявол доселе, покровительствовавший душегубу, ужаснувшись кровавых похождений своего отпрыска, решил сдать его правоохранителям. Пришла Васильева и сообщила ошеломляющую новость. «Вячеслав Иванович, в это поверить невозможно». «Что случилось?» — крикнул от неожиданности сыщик. «Я поговорила с Дьячковой Леной и узнала такое. Даже неудобно произносить то, что узнала». «Рассказывай, Полина, рассказывай. Мне не терпится узнать, что ты там такого раздобыла». «Одним словом так. Весной обе девочки пытались покончить жизнь самоубийством, порезав себе вены. Ксения отделалась легким испугом, а Лена потеряла много крови, но ее откачали врачи. Я проводила проверку, тогда девочки в один голос твердили, что решили уйти в мир иной из-за неразделенной любви. Сегодня я поговорила с Дьячковой и узнала очень неприятную вещь. Короче, Ксению постоянно насилует отец, и это длится годами. Из-за этого она хотела свести счеты с жизнью. А Лена действительно хотела умереть из-за несчастной любви к одному молодому человеку, который на нее не обращает никакого внимания». «Вот те раз!» — воскликнул сыщик от неожиданной новости. «Ксения — родная дочь Барагозова?» «В том-то и дело, что родная. Уму непостижимо, как такое можно сотворить со своим ребенком», — с грустью промолвила женщина. «А где сейчас Ксения?» «У меня в кабинете». «Уже привезла? Молодец! А отца дома не было?» «Нет, с ее слов он уехал в деревню». «Успела поговорить с ней?» «Пока еще нет, только что привезла». «Полина, тащи ее скорее сюда. Будем разговаривать». Когда Васильева завела в кабинет девушку, которая смущенно села на предложенный стул, Овсянников без прелюдий начал свой допрос. «Ксения, Лена нам все рассказала. Мы уже знаем, что тебя много лет насилует родной отец. Почему ты до сих пор молчала? Почему не нашла возможность сообщить об этом учителю или не обратилась к нам?» Девушка, покраснев, склонила голову вниз. На платье упали капли слезы. Васильева протянула ей стакан с водой и успокаивающе погладила по спине. «Ксюша, надо все рассказать. Такое не должно твориться с девочками. Отец должен ответить за содеянное. Давай, Ксюшенька, не бойся отца, рассказывай, а мы тебя защитим». Девушка вдруг разразилась рыданиями, Полина прижала ее к себе и, гладя по голове, успокаивала. «Все будет хорошо, девочка. С сегодняшнего дня этот кошмар для тебя закончится». Немного успокоившись и отпив из стакана воды, девушка стала рассказывать свою печальную историю. «Родилась я 8 декабря 1983 года. Мама родила меня в 17 лет. Перед смертью мама мне рассказала, что отец ее изнасиловал, и она, боясь огласки, вышла за него замуж. В 1991 году, когда мне было 8 лет, Отец впервые стал меня трогать и заставлять трогать себя. Это продолжалось несколько лет. А потом он меня изнасиловал. Девушка заплакала от воспоминаний пережитого. Полина погладила ее по руке и одобряюще кивнула. «Продолжай, Ксюшенька». А потом стал насиловать постоянно. Мама сначала не знала об этом, а когда узнала, то никаких мер не приняла. Наверное, из-за того, что очень боялась отца. По этой причине я хотела покончить жизнь самоубийством. Поделилась своим секретом с Леной, и она решила уйти вместе со мной, поскольку влюбилась в Верещагина из 10 класса, а он на нее ноль внимания. Но нам не дали умереть. «А когда у тебя это случилось с отцом в последний раз?» – поинтересовалась Васильева. То, что она сказала, ввело в ступор обоих милиционеров. «Сегодня днем». «Как днем?» – вскрикнул Овсянников. «Ты же говорила, что он уехал в деревню». «Отец попросил так говорить». «Расскажи, что делал сегодня отец». «Он с утра куда-то уехал. Я дома находилась одна. Брат был у друга. После обеда отец вернулся домой, был какой-то возбужденный, стал приставать ко мне, а потом совершил это». «А куда пропал потом?» «Не знаю, он может ночевать в будке, поставив машину в лесу». «Где он обычно ставит машину?» «За домом, возле своего гаража». Овсянников выхватил телефон и указал дежурному. «Срочно машину, выезжаем на задержание». Возле гаража Барагозова автомашины не оказалось. Сыщик, передав всем ориентировку, чтобы задержали ГАЗ-66 и его водителя, вернулся к допросу девушки. «Ксения, ты подозревала отца, что он может быть причастен к убийствам детей?» «Не знаю. По-моему, мама подозревала. Были какие-то разговоры, отец бил маму и угрожал убийством. Я была маленькая и плохо понимала, о чем они говорят. Сейчас, анализируя прошлое с высоты прожитых лет, могу сказать, что мама могла знать, если отец убивал детей. Но я точно не уверена, что отец убийца». «Ладно, Ксения, иди с тетей Полиной в ее кабинет. Пока мы отца не задержим, ты будешь находиться у нас», – распорядился сыщик и набрал номер домашнего телефона Смирнова. «Василич, только не падай. По-моему, мы вычислили убийцу». «Как? Расскажи подробнее». Оказывается, Барагозов в течение последних 7 лет насиловал свою родную дочь. А в свое время он изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, которая забеременела и вынуждена была выйти за него замуж. В результате этого греховного брака родилась Ксения. Тут я вывел некоторую закономерность в действиях преступника. В декабре 83-го женщина родила Ксению и, соответственно, не могла в этот период удовлетворять чрезмерные плотские потребности своего мужа. В это время Барагозов насилует и убивает Коптеву. Сколько потом было за ним трупов, я не знаю. Но наступил 91-й год. В это время в голове у Барагозова что-то происходит, и он переключается на детей. Он начинает заниматься развратными действиями со своей дочерью, которой исполнилось всего 8 лет. В это же время с его двора пропадают 2 девочки. Какой вывод? Он украл их, изнасиловал и где-то закопал. В 94-м крадет и убивает еще одну девочку. А сегодня сразу 2. Вот такая ублюдочная история получается с этим маньяком. «Где он сейчас?» – поинтересовался Смирный, впечатленный рассказом своего друга. «Кошмарнее истории я еще не слышал». «Ищем. Теперь он от нас никуда не денется. Поймаем». «Ты не вывел еще одну закономерность», – с сожалением изрек Смирный. «Если бы Демченко и его команда не убили тех девушек, маньяк не существовал бы безнаказанно в течение почти 15 лет. При кропотливой работе его бы вычислили по-любому, а эти архаровцы, мало того, что добавили нам лишнего глухаря в виде 2 трупов, ни в чем не повинных девушек, полностью дезорганизовали работу. Нас с тобой в самый ответственный момент отстранили от работы. Я не снимаю с себя ответственности, что маньяк так долго действовал у нас под носом. Но кому, как не областным сыщикам, раскрывать такие сложные дела? У нас текучка, мы должны раскрывать и другие преступления. А областные сыщики обязаны быть нацелены на раскрытие таких преступлений, а не развлекаться в бане с бабами и водкой». «Да, Васильич, ты абсолютно прав. С области нам никогда никто и ничем не помог. Они создавали только проблемы, которые мы героически расхлебываем. Вот Ягелев, разве он чем-то сможет нам помочь? Личные амбиции на пустом месте и красивый доклад наверху. Больше за ним ничего нет. Ничтожество». «Да, куратор», — с сарказмом протянул Смирный. «С таким куратором далеко не уедешь. Ладно, Слава, не переживай, прорвемся. До утра, я думаю, ты задержишь этого смердящего пса».